Оказывается, вайфу были не просто вайфу, но еще и женщинами. Это было, как минимум, неожиданно. Даже так, его воля не дрогнет, какие бы препятствия перед ним ни стояли. Попрощавшись с торговцем, мужчина на призрачном скакуне отправился в глубины Замогилья, остановившись у ближайшего места благодати, освещающего ему путь даже в самую темную ночь. Рядом с ним в звездной вспышке появилась Мелина, тут же присев перед ним. Впервые за несколько дней у них появилась возможность поговорить наедине. «Прости», — склонила голову девушка, — «я проверяла тебя, хотела понять, будешь ли ты преданно служить кольцу Элдин, хватит ли у тебя мужества проделать столь долгий и трудный путь. Сейчас я вижу, что мои опасения были напрасны, поток сразу поверил в тебя, а я лишь делала вид, до самого последнего момента». Последние слова она произнесла с ощутимой виной. Костя удивленно уставился на Мелину. «Все хорошо, я ценю твою веру в меня. Спасибо, Мелина». Девушка коротко кивнула. «Я могу оказать тебе еще одну услугу, отправить тебя в крепость Круглого Стола. Это место, где собираются погасшие герои, ведомые благодатью». Мелина сжала губы. Он знал. Конечно, он не мог не знать. Просто ждал, пока она скажет это. Наверное, она единственная служанка, которая заставила своего погасшего перед отправкой в крепость Круглого Стола сначала победить иллюзию одного из самых могущественных полубогов и того полубога, которого эта иллюзия охраняла, завладев его великой руной. Причем, подряд, прости, теперь она извинялась не за проверку, которой даже быть не должно было, а за то, что она зашла в ней настолько далеко. Мужчина неожиданно стал убийственно серьезным, и даже извинения вайфу не смогли сломить его дух. «Прощу, если разрешишь мне сражаться так, как мне удобно, Мели-Мели». Мелина вновь едва не распахнула проклятый глаз, шокированно уставившись на мужчину. Почему-то у нее по спине пробежался холодок. И не просто так. Хардкорщик, соулслайкер и просто фанат вайфу делал то, что делал каждый хардкорщик и соулслайкер. И, возможно, фанат вайфу, но это не точно. Он медленно, через боль и страдания, через необходимость переступить, перекатиться через себя, адаптировался к миру. В каком-то извращенном смысле, с этого момента начался их настоящий путь. Глава 12. Появление нового обладателя великой руны Нефили встретило с огромной радостью. Перед тем, как расстаться, воительница взяла с обладателя новой великой руны слово встретиться в крепости Круглого Стола, и вот этот миг настал. Пусть это было первое появление погасшего здесь, он, сохраняя ледяное спокойствие, абсолютно не удивился огромному скоплению благодати вокруг стола, одного из самых больших, что погасшие только могли когда-либо увидеть. Честно говоря, это немного разочаровало воительницу. В отличие от него, она не могла насмотреться на столь огромное скопление благодати целые дни. Это тепло, что исходило от благодати, исцеляя их и наполняя энергией, было по-настоящему волшебным. Он в одежде, промелькнула мысль у женщины. Неужели он действительно раздевается только в бою? Какой необычный стиль ведения боя. Воительница с улыбкой помахала рукой Константину. «Я догадывалась, что тебя вот-вот пригласят в крепость Круглого Стола, Нефили Лукс», — хлопнула себя по груди воительница. «Мы с тобой встречались в замке Грозовой Завесы. Рада тебя видеть». Она действительно была рада. Вид бесстрашного воина, в одиночку давшего бой целой Грозовой Завесе, нового обладателя Великой Руны, не мог не отпечататься в сознании прибывшей из пустоши воительницы. Они расстались, толком и не поговорив. Мужчина словно сквозь землю провалился, когда к нему стали подступать на поклон солдаты замка. Воительница не знала точной причины ухода воина, но и не придавала этому слишком большого значения. Ее мысли были сначала заняты той великой победой, что она увидела, а затем необходимостью решать проблемы, возникшие от падения владыки замка. По сей момент ситуация была в подвешенном состоянии, нужно было найти достойного управленца. Костя кивнул, оглядываясь. Должно быть, даже его проняла крепость. Возможно, не так, как она хотела, но даже так, этого было достаточно. Нефили улыбнулась, достав из кармана талисман. Воительница не слишком обращала внимание на то, что воин был не самым разговорчивым. Настоящий мужчина решал проблемы в первую очередь действиями, а не словами. Это было нормально. Либо, в случае Кости, перекатами. «У меня для тебя кое-что есть», — с улыбкой протянула талисман женщина. «Я нашла это в охотничьих угодьях Гадрика. Он пал от твоей руки. теперь это твое, распоряжайся мудро. Не хотелось бы, чтобы мародерство вошло у меня в привычку». Она нашла его среди изуродованных тел, павших от рук спятившего полубога. Особый талисман должен был принять лишь тот, кто хотя бы немного облегчил ношу несчастных душ. Воительница верила в это. Жаль, что она не смогла передать талисман сразу. Мужчина просто исчез. Костя какое-то время смотрел на оберег, после чего, явно над чем-то серьезно размышляя, принял его. «Спасибо». Почему-то Нефели показалось, что новый обладатель великой руны перед ней прошел через моральные терзания. Скорее всего, ей просто показалось. Мужчина, наверное, подумав, что их разговор подходит к концу, уже собирался уйти, но как воительница могла так просто отпустить своего нового товарища? Во второй раз она на это не попадется. «Ты хочешь осмотреться?» Костя действительно осмотрелся, задумался. Нефели видела, что новенький и впрямь был не самым разговорчивым человеком. «Да, буду благодарен». На самом деле проблема была комплекснее. Костя не до конца понимал, как взаимодействовать с вайфу-воительницей. Там где, например, Мили-Мили была спокойной, пусть и самую чуточку злобной, Нефели наоборот казалась более взрывной и не терпящей слишком нежного обращения. А как настоящий фанат вайфу мог не относиться нежно, собственно, к вайфу? У Кости возникла определенная дилемма, с которой он решил разбираться по ходу. В конце концов, его все еще ждало то, чего не мог ожидать ни один истинный опытный соулслайкер, проходя игру, в которой тебе не просто не рады, а ненавидят всей душой. То, что в свое время заставило тысячи мужчин и, возможно, женщин по всему миру пустить слезу, наполненную всей болью мироздания. Им подарили безлимитные объятия вайфу, которые даже не заканчивались безумной смертью игрока, а лишь небольшим благословлением с незначительным дебафом. Дебафом, который можно было в любой момент снять. Это было намного больше, чем мог представить себе даже самый юный, оптимистичный и наивный соулслайкер. Если бы не концовка квеста этой вайфу, то Костя бы так и не успокоился от столь великой щедрости, ища подвох даже в эндгейме. А так все быстро встало на свои места. 36. Крепость, как и все встреченное Костей до этого, оказалась больше той, что видел мужчина в игре. Схематическое направление было верным, но и только. В принципе, ему этого было более чем достаточно, но с гидом в виде воительницы, знавшей каждый камень крепости, исследовать новую локацию ему было намного проще. К сожалению, механики реального мира предполагали, что все время торчать в крепости все не могли, что, в некотором роде, усложняло Косте выполнение некоторых квестов. Но знакомые лица он все равно увидел. Проходя по коридорам, мужчина и женщина наткнулись на потерянную Родерику, разглядывающую архитектуру здания. Девушка, завидев Костю, несмело улыбнулась. «Константин, зэ, здравствуй», девушка робко поклонилась. «Рада снова тебя видеть. Меня зовут Родерика. Извини, что не сразу представилась». «Здравствуй, Нефели». Перед воительницей она была заметно более смелой. Нефели не могла не обратить на это внимания. «Значит, вы уже встречались?» — улыбнулась воительница. «А ты разговорчивее, чем я думала, Константин». Костя сурово кивнул. Теперь, когда две столь разные вайфу пересеклись, он еще меньше понимал, как себя вести. Мужчина больше не делал совсем уж очевидных глупостей, но и как себя вести не знал. Жизнь его к такому, как обычно, совсем не готовила. К счастью, от Константина пока и не требовались длинные речи. Да и, если так подумать, в принципе не требовались длинные речи. «Пока что, так точно. Он помог мне найти моих куколок», — улыбнулась счастливо Родерика. Так счастливо, что улыбка Нефели померкла. «Благодаря Константину я обрела уверенность». Девушка сжала алый плащ, уставившись на Костю. «Великолепное зрелище, не правда ли? Крепость круглого стола, тайная резиденция двух пальцев, место встречи героев, соперничающих за власть над Элдином. Вот уж не думала, что нас, погасших, опекают столь влиятельные сущности». Родерика хихикнула, будто действительно находя это забавным. Продолжила, не требуя от слушателей ответов. «Но, по правде говоря, все это как-то чересчур». Костя вновь сурово кивнул. Дочь главы погасших странно покосилась на не совсем дружащую с головой девушку, после чего как ни в чем не бывало вновь улыбнулась. «Ясно. Я хочу показать новенькому крепость, так что мы пойдем». «Конечно». Воительница провела Костю дальше, оглянувшись на Родерику. Отец даже не стал смотреть на нее. Она явно чувствует себя здесь не в своей тарелке. «Мне жаль ее. Она справится. Воительница немного удивленно уставилась на мигом ставшего серьезнее и воинственнее мужчину, после чего кивнула. Она не сомневалась в словах столь бесстрашного и могущественного воина. Поняла, в крепости оказалась не только Родерика, но и Рожер. Воин-чародей, но в первую очередь чародей, нашелся в одной из комнат, зарывшись среди разнообразных магических свитков и оружия. Костя, видя свитки с запретными казуальными знаниями, мигом почувствовал, как стены помещения стали давить на него. «Константин!» — приподнял шляпу чародей, приветливо улыбнувшись. «Рад тебя видеть здесь, взаимно». От того, насколько мрачно это прозвучало, словно безумец на него сейчас перекат сделает, улыбка Рожера моментально завяла, что этому безумцу уже не понравилось. Нефили продолжила экскурсию. «Ты не любишь чародеев?» Костя не знал, соглашаться ему или нет. С одной стороны, казуалы сами были вольны выбирать свой путь, а с другой стороны, конкретно этот казуал пытался ему навязать богомерзкую магию. Пусть Рожер ему сильно помог, да и сам являлся вполне неплохим человеком, Константин все еще испытывал к чародею определенные опасения. Путь казуальства с таких мелочей и начинается. Конечно, занимающихся магией вайфу он не осуждал и даже не думал. Вайфу выходили за рамки любых возможных правил. Сущность Саулслайкера и фаната вайфу могли конфликтовать между собой, но конкретно в этом вопросе сила фаната была столь сильна, что даже внутренний хардкорщик Кости переставал делать перекаты и отходил на почтительное расстояние, принимая аргументы оппонента. Нефили хмыкнула, что-то поняв по реакции мужчины. «Многие воины не любят, но отец меня научил, что даже магия может принести пользу. Прошу, не относись к нему слишком строго, Рожер хороший человек». «Хорошо», и Костя произнес это вполне искренне. Конечно, было бы глупостью спорить со смуглокожей воительницей, тем более Рожер очень помог ему с Родерикой. Сила вайфу вновь преобладала над духом Хардкора, и Константину не было за это стыдно. «Вот и отлично. Пойдем, я тебе еще не все показала». На самом деле, крепость была практически пустой. Костя не увидел многих лиц, но и сама Нефили ему сказала, что обычно погасшие герои заняты своими делами, посещая хаб, то есть, локацию, то есть, пристанище героев не слишком часто. Впрочем, были и те, кто находился в крепости постоянно. Нефили привела его в кузницу. Честно говоря, Костя немного удивился тому, насколько сильно она отличалась от того, что он видел в игре. Перед ним открылся вид на кузнечный горн, наковальню, различные молоты и кувалды, инструменты, полки, забитые различным непонятным Косте хламом, огромный стол для работы и обработки. И все это принадлежало одному единственному старику, чья нога была прикована цепью к стене. Кузнецу, которому в мире, где бесчисленные годы правил золотой порядок, места не было. «Мастер Хью», — окликнула кузнеца-воительница. «Мастер Хью, я привела новенького, нового обладателя великой руны, что одолел самого Годрика Старукова». Кузнец, как раз ковавший меч, отвлекся от своей работы, недовольно повернув голову на Нефили, позволив Косте лучше его рассмотреть. Он был уже совсем старым, что в Междуземье было, к несчастью, совсем не приговором, невысоким, покрытым рогами и наростами. Вероятно, окажись он в павшем замке Морн, и его приняли бы за раба. «Бастард, нового обладателя великой руны», — прищурился старик, цепким взглядом пробежавшись по Косте. «Вот как, вы только поглядите, в этих глазах целая история. Выкладывай свое оружие, погасший». Нефили громогласно засмеялась. Должно быть, он удивлен реакцией мастера Хью. Константин еще не осва. Костя подошел к кузнецу. В его руке появился самый обычный меч, который он нашел в Замогилье, лишенный закалки или каких-либо уникальных свойств. «Пока что у меня нет всех нужных камней и рун, но в будущем, когда я принесу их тебе, ты сделаешь из этого меча оружие, которым можно убить бога 37». Смех Нефили оборвался, в кузнице наступила гнетущая тишина. Мастер Хью выпучил глаза на погасшего, после чего его лицо неожиданно тронула улыбка. А, воительница, лишь пытаясь осознать дерзкие, неожиданные слова Кости, впервые увидела, чтобы кузнец улыбнулся. «Ты совсем обезумел, погасший?» Костя не посчитал нужным отвечать на этот вопрос. Бой с иллюзией полубога и самим полубогом, пусть и немощным, показали Косте, что простыми железяками завалить достаточно сильных боссов было практически невозможно. Найденный кровоток оставил на душе погасшего чувство стыда. Настоящий Саулслайкер воспринимал кровоток богомерской магии вблизи, И пусть этот грех был не столь непростительным, он все еще чувствовал себя не в своей тарелке. К сожалению, как бы ему это ни нравилось, если мир столь яро требовал от него прокачки оружия, то у него не было выбора. Но без кровотока, это крайний случай, все ради вайфу, кроме магии. Ведь так, Костя помотал головой, прогоняя еретические мысли. Внутренний хардкорщик поднял в глубине души мужчины страшный вой, отбиваясь от фаната вайфу всеми доступными методами, включая парирование. «Я тебя услышал», — медленно произнес кузнец, что-то решив. «Оставляй меч, поговорим, когда принесешь мне нужные материалы». Выйдя из кузницы, Нефели странно покосилась на невозмутимого мужчину. «Ты первый, кому удалось заслужить доверие старика так быстро, Константин. Пойдем, я еще должна познакомить тебя с отцом, или нет?» Воительница нахмурилась, что-то вспоминая. «Тебе для начала стоит поговорить с двумя пальцами. Я проведу тебя». Честно говоря, благодаря Нефели, без задней мысли помогающей ему освоиться в крепости, Костя почувствовал себя немного не в своей тарелке. Разве то, что его куда-то ведут за руку, не высшая форма упрощения прохождения. Любому игроку известно, что путь к боссу иной раз тяжелее победы над этим боссом. Это важнейший элемент геймплея. Souls-like учили его совсем другому. 38. К счастью, своими проверками Мили-Мили дала ему достаточно времени минимально освоиться. Путь к двум пальцам занял какое-то время. Им пришлось пройти не один и не два коридора, чтобы выйти к старинным дверям, что в любой момент готовы были открыться перед новым обладателем великой руны. И вновь Нефели подумала, что увидит на лице невозмутимого воина хотя бы намек на волнение, но его, как и в случае со штурмом замка, не было от слова совсем, будто его ничего не могло поколебать. Она, конечно, безумно ошибалась, еще пока просто не зная, что на самом деле могло заставить сердце великого воина дрогнуть. «Удачи, Константин!» Воительница очень надеялась, что новенький понравится двум пальцам. Не мог не понравиться. Мужчина пожал плечами, безразлично зайдя в темное помещение. Настолько темное, что он начал догадываться, почему едва живая старуха, сидящая рядом с двумя гигантскими пальцами, была слепой. Константин поднял голову на пугающие отростки, видя, как они при виде него подрагивают. Почему-то первой мыслью мужчины было: «Интересно, что эта штуковина делает, когда у нее что-то чешется?» 39. К счастью, ни чтица пальцев, ни сами два пальца не могли читать мысли могущественного погасшего. Слепая старуха, прислушиваясь к подрагиваниям уродливого создания, негромким, скрипучим голосом заговорила: «Ты и есть та новая погасшая душа, ты отлично справляешься. Я и не чтица пальцев. Я толковательница слов пальцев, посланцев великой воли». Константин, скучающе пожал плечами мужчина. Он выглядел так, будто не на аудиенцию к посланникам самой великой воли пришел, а к случайному обязательному неинтересному НПЦ, без которого квест дальше просто не запустится и про которого он забудет в тот самый момент, как выйдет из помещения. Чтица кашлянула. «Взгляни-ка, пальцы дрожат. Они приветствуют душу, владеющую осколком. Пусть их мудрость пройдет сквозь тебя». Уродливые пальцы задрожали еще сильнее. «Может, они правда хотят, чтобы я им помог почесаться?» Константин нахмурился. Чтица вновь прислушалась к пальцам, после чего хриплым голосом заговорила: «Великое кольцо Элдин, опора золотого порядка. Благодать, процветание и счастье, щедры были дары его. Но теперь кольцо разбито. Закат золотого порядка привел к плачевным последствиям. Жизнь покинула наши земли. От нее остались лишь осколки. И нет числа болезням и страданиям. Но великая воля не покинула ни эти земли, ни их несчастных обитателей. На зов благодати откликнулись погасшие. Отныне вся надежда на них. Отважная погасшая душа. Можно просто Костя. Раз уж не хотели полное имя». Чтица косо на него покосилась. «Отважный Костя, твоя великая руна, чудесный осколок кольца Элдин. Твоя задача – отыскать остальные, дабы обрести власть над кольцом и восстановить золотой порядок. Слова пальцев укажут тебе путь». Мужчина мысленно закатил глаза. «Как укажут? Пальцем покажут?» Чтица, договорив, выждала недолгую паузу. «Возможно, ты хочешь еще что-то узнать. Погасший, великому воину стоило огромных трудов, чтобы не спросить, есть ли у проводников великой воли проблемы с гигиеной и как они чешутся». Нет, на выходе его ждала Нефели, явно переживающая за новенького. В конце концов, не каждый день появляется возможность встретиться с проводниками самой великой воли. Ну что, как все прошло? Костя оглянулся на дверь. И все же, как-нибудь ему нужно будет узнать страшную правду. Все хорошо, отлично. Тогда отправимся к моему приемному отцу. Уверена, он будет очень рад тебя увидеть. Воительница увидела, как до этого безразличный мужчина нахмурился, словно чуть не сделал перекат. Честно говоря, это только обрадовало женщину. Хоть что-то в крепости вызвало у погасшего какие-то эмоции. Должно быть, он и сам очень хотел поговорить с их предводителем. Кабинет предводителя погасших мало чем отличался от остальной крепости. Затем лишь исключением, что был переполнен полками с книгами и большим деревянным столом, за которым работал мужчина, тут же обративший внимание на Константина и Нефили. Пожилой погасший взглядом показал воительнице, что она должна уйти. Женщина подчинилась, оставив мужчин наедине. Какая редкость, и не вспомню, когда в последний раз принимал погасших в крепости круглого стола. Как старший, должен тебя поприветствовать. Можешь расслабиться, здесь безопасно. Седовласый мужчина поднялся, подойдя к Константину, протянув ему руку. На лице погасшего появилась слабая улыбка. Два пальца уже поделились с тобой своей мудростью, не так ли? Меня зовут Гедеон Афнир. Я погасший, жаждущий обрести власть над кольцом Элдин. Потому я собираю знания, чтобы стать всеведущим. Теперь ты часть избранных. Надеюсь, навсегда. Костя не стал пожимать руку тому, кто использовал в своих целях приемную дочь. Более того, он был частично виновен в том, что пострадало животное другой вайфу, без которого она была бы уже мертва. Даже казуальство было не столь тяжким грехом, как причинение вреда вайфу. То, что он его в будущем попытается несколько раз убить, Константина интересовало намного меньше. Если бы не Нефили и то, что она все еще была верна отцу, он бы уже давно сделал смертельный перекат. Видя, что человек напротив него не собирается отвечать на его рукопожатие, Гедеон быстро переиграл ситуацию. «Должно быть, на твоей родине так не принято», — улыбка погасшего стала чуть более лукавой. «Ты ведь собираешься искать другие великие руны? Тогда позволь мне, мне не нужна твоя помощь». И все же, он был благодарен Мелине, что она дала ему немного времени освоиться. Улыбка Гедеона ни на миг не померкла. Наконец-то спустя долгое время крепость круглого стола увидела настоящего воина. «Я рассчитываю на тебя, друг мой». Косте стоило огромных усилий не сломать погасшему лицо раньше времени. Лишь одна мысль не давала великому воину дать слабину раньше времени. «Ты поговорил с отцом, он хорошо тебя принял, Нефили». Когда он вышел из кабинета Гедеона, тут же его встретила, явно немного нервничая. Костя невозмутимо кивнул. Могло быть и хуже. И это была чистейшая правда. Нефили облегченно вздохнула. «В таком случае, добро пожаловать, Константин из погасших. Надеюсь, однажды ты согласишься на спарринг. Для меня это будет большой честью. Ха-ха-ха». Костя застыл, чувствуя, как его внутренний соулслайкер и фанат вайфу столкнулись в ядерном взрыве. «Сделать перекат на вайфу?» В глазах мужчины потемнело. «Я уже должна идти». Константин, отсмеявшись, хлопнула себя по груди воительница. «Была рада с тобой познакомиться. Если тебе понадобится помощь в битве, то я всегда буду готова протянуть тебе свою секиру. Теперь ему еще и предлагают облегчить прохождение». Костя остался стоять у круглого стола один, приходя в себя после кровавого противостояния внутреннего хардкорщика и ценителя вайфу. Мужчина сделал глубокий вдох и выдох, после чего на негнущихся ногах направился к той, кто помогала пережить самые ужасные кризисы бесчисленным троиходердам до него. Петляя по крепости, мужчина совсем скоро вышел к новой комнате, в которой, сидя на кровати, почитывая какую-то книгу, сидела вайфу, подарившая и затем забравшая надежду бесчисленных мучеников. Фея, спутница мертвых. Светловолосая женщина в закрытой одежде удивленно уставилась на мужчину, после чего мягко, нежно, словно любящая мать, улыбнулась. «Здравствуй, доблестная душа, призванная благодатью. Я фея, Константин, можно просто Костя». Улыбка феи стала еще мягче и ласковее. Сходу она создавала впечатление мягкой и очень нежной женщины. Погасшая закрыла книгу, взглядом приглашая мужчину зайти внутрь. Казалось, она его ждала с самого начала. «Так сложилось, что мне пришлось остаться в крепости круглого стола. Возможно, для тебя это прозвучит странно, но прошу, доблестная душа, позволь мне обнять тебя. Быть может, твоя воля к жизни и беззаветная отвага придадут мне сил». Женщина расставила руки, с любящей улыбкой приглашая мужчину в свои объятия. Великий воин, трейхардер, соулслайкер и не менее великий фанат вайфу не стал задавать глупых вопросов, молча подойдя к женщине, опустившись перед ней на колени, после чего позволил себя обнять. Обычно подозрительные погасшие спрашивали у Фи, зачем ей это было нужно. Кто-то даже мог назвать ее недобрыми, порочащими ее имя словами. Константин стал первым, кто не стал задавать вопросы. Удивленная женщина, обрадовавшись тому, что неизвестный ей погасший столь легко согласился на просьбу, потянулась мысленно к его сущности, желая забрать немного его тепла в обмен на благословение, после чего улыбка Фи застыла, почувствовав нечто совершенно уникальное. «Ты, твое тело излучает величие», – прошептала Фея, едва сдерживая себя от того, чтобы не закричать. «Я чувствую его. Взамен я дарую тебе благословение балдахина. Ты, наверное, считаешь такое поведение вульгарным? Там, откуда я и родом, это священное дедейство. Тепло. Оно было слишком горячим, слишком концентрированным, слишком сильным. В ее объятиях оказался не человек, а что-то другое, что-то непонятное, будто какая-то концепция, неподвластная и великая. Она будто бы попыталась прикоснуться к солнцу, настоящему солнцу. Она попыталась дать ему частичку благословения, но оно моментально было поглощено этим солнцем. И это была совсем не великая руна. «Мое солнце», — погладила размякшего мужчину женщина, чувствуя вину. «Мое благословение, а оно не действует на тебя». Только-только погрузившийся в объятия мужчина широко открыл глаза, почувствовав, как его измученное хардокором сердце едва не остановилось. В смысле, Фея судорожно открыла рот, пытаясь что-то сказать, после чего закрыла. Мне так жаль, а что она могла еще ответить? Костя поднялся, нечитаемым взглядом уставившись на вайфу, негромким голосом, сохраняя ледяное спокойствие, он спросил. «Ты хотела бы, чтобы я пришел позже?» Фея удивленно моргнула. Ей потребовалось немного времени, чтобы прийти в себя. «Ты разрешишь мне вновь обнять тебя, доблестная душа?» «Константин, можно просто Костя?» С самым суровым видом вновь представился погасший. «Да, но я не могу. Ничего. Объятие с одной из вайфу уже выходит за рамки любой награды. И это при том, что он и дебафа никакого не почувствовал. Даже если он и был, то он всегда сможет восстановить все с помощью большего количества рун». «Вот как», – прошептала Фея, горящими глазами разглядывая погасшего. «Я с радостью приму тебя, мое солнце. Приходи, когда посчитаешь нужным». Костя, чувствуя, как его заледеневшее сердце вновь начинает биться, с самым суровым видом кивнул. Женщина проводила взглядом удаляющегося безумца, чувствуя, как внутри нее все еще пылала странная энергия. Живая, горячая, но не обжигающая. Ей хотелось больше этой силы. И, что особенно удивительно, ей почему-то захотелось поднять руки и восславить солнце. Милина чувствовала себя как-то странно. Она даже не знала, откуда шло это чувство. Конечно, отправиться в крепость круглого стола она со своим избранником не могла. Оставалось лишь надеяться на то, что он окажется достаточно благоразумным и не наделает глупостей. Но даже после того, как под вечер Константин вернулся, в одежде, странное беспокойство осталось. Девушка проявилась перед сидящим у горящего костра Константином. «Тебя хорошо приняли, Константин», увидев, какая улыбка появилась на лице погасшего, Милина сама не заметила, как нахмурилась. «Могло быть и хуже». Ответ мужчины совсем ее не удовлетворил. Милина подобралась к Косте чуть поближе. «Случилось что-то хорошее?» Мужчина уже думал было ответить, но тут его что-то остановило. Должно быть, это был появившийся в какой-то момент опыт. Можно и так сказать. Конечно, Милина не могла себе позволить на ровном месте возмутиться. Но очень хотелось. Должно быть, в следующие разы она начнет отправляться в крепость вместе с погасшим. Риск должен быть совсем небольшим. И, самое главное, оправданным. «Что ты планируешь делать дальше, Константин?» Мужчина пожал плечами, прислушиваясь к странному чему-то внутри себя. Первая великая руна действительно давала ему некое подобие усиления, но оно казалось настолько призрачным и вторичным, что он довольно быстро про нее забыл. Костя вздохнул. Как бы он ни хотел это оттягивать, но ему все равно было не убежать от судьбы. Придется наведаться в логово казуалов. Милина наклонила голову. Она общалась со своим погасшим уже далеко не первый день, поэтому смогла понять, что он имел в виду. Конечно, ее погасший прекрасно знал, куда должен двигаться, чтобы в конечном итоге стать повелителем Междуземья. Академия Раи Лукарии, королева Риннала Полнолунная. Мелина нахмурилась, задумавшись над тем, насколько это может быть опасно. Намного опаснее, чем взять в одиночку замок Грозовой Завесы и победить ничтожнейшего полубога. Академия носила свое название довольно условно. По масштабам это был целый город, который не смогла в свое время подавить даже армия королевы и богини Марики. И на этот раз Мелина точно позаботится о том, чтобы ее погасший не отправился туда сломя голову, ставя на уши всю академию. Подход обязательно нужно было поменять. Костя чуть рефлекторно не сделал перекат, удивленно покосившись на задумчивую Мелину. Что бы она ни задумала, почему-то его внутренний Саул Слайкер завопил, предвещая что-то ужасное. Глава 13. Уже долгое время Академия была закрыта печатью от внешнего мира. Печатью столь могущественной, что ни один человек, не имея с собой специального ключа, выдаваемого индивидуально каждому члену Академии, не мог попасть внутрь, как бы сильно того ни желал. По крайней мере, в теории. Не считая проблем, которые могли возникнуть внутри самой Академии, о чем Костя лишний раз не думал, проклиная внутреннего фаната вайфу, становившегося сильнее день ото дня, самой по себе проблемой было проникнуть внутрь. Во всяком случае, было бы, не зная Костя, у кого как раз затесался один ничейный ключ. К сожалению, Мели видела проблему даже там, где ее не было. Охота на дракона, самого Смарага, дракона блестящих камней. Девушка, когда услышала, у кого мог затесаться ничейный ключ, выпала в небольшой осадок. «Он какой-то известный», — моргнул Костя. «Самая обычная ящерица без диалогов и квестов, которую убьешь и не заметишь. Их в Междуземье полным-полно. Это называлось Реюзом Асситов 40. Ну, или биологией, кому как удобнее». Мелина, видя, насколько беззаботным оставался ее избранник, потерла виски. Конечно, он был известным. Дракон Смарак наводил ужас на озерную Лиурнию уже бесчисленные годы. Озерная Лиурния – практически безжизненный регион, и во многом как раз из-за Смарага. Никто не осмеливался близко подобраться к этой твари. «Уверен ли ты, что у него найдется ключ, Константин?» Костя пожал плечами. Он уже ответил. Девушка прикусила губу, чувствуя, что, кажется, действительно в последнее время стала слишком сильно переживать за своего избранника. В конце концов, перед ней был воин, которому еще лишь предстояло столкнуться с настоящими опасностями. Она не должна придавать значения очередным подвигам, но, кажется, уже не могла. Мелина исчезла в звездной вспышке. Константин проводил взглядом рассыпающуюся в частицах энергии девушку, все больше убеждаясь в том, что ему пора лишать вайфу столь очевидного преимущества. Кажется, ненадолго, но внутренний фанат вайфу поднял лапки перед внутренним соулслайкером и хардкорщиком. Чтобы попасть в озерную Лиурнию, Константину нужно было двигаться дальше на север, минуя холмы, на одном из которых возвышался замок Грозовой Завесы. В отличие от игры, которая предполагала маршрут в новую локацию исключительно через замок, на самом деле нет, но неважно, дизайн уровней реального мира предлагал Косте много путей обойти замок в сторону нужного региона, чего делать мужчина, впрочем, не стал, захотев навестить слепую вайфу и ее отца. Он не собирался посещать замок часто, но мужчина понимал, что его лицо должно было в нем периодически мелькать, чтобы бывшие слуги Годрика не подумали, что победитель полубога пал. Отец Ирины оказался неплохим управленцем, которого встретили достаточно тепло. Мужчина был комендантом другого замка еще при Годрике, из-за чего смотрелся на своей новой должности как нельзя уместнее. Солдаты с радостью приняли знакомое лицо. Правда, любые действия имели свои последствия, о чем хардкорщику не забыли напомнить. «Восславь солнце! Восславь солнце! Восславь солнце!» При виде неспешно идущего по своим делам мужчины-солдаты тут же останавливались, поднимая руки к солнцу. Это, конечно, вдохновляло, но и вместе с тем пугало. Фарма в Замогилье становилась до обидного мало. Отец девушки нашелся на тренировочной площадке, наблюдая за тренировкой новых старых слуг замка. При виде неспешно подходящего к нему погасшего, Эдгар махнул рукой подчиненным, чтобы не останавливались. Мужчины отошли от тренировочной площадки подальше. «Господин погасший», — Костя поморщился. «Можно просто Костя». «Что вы?» — засмеялся мужчина. «Рад вас видеть. Чем я могу?» «КХМ». Эдгар кашлянул, наученный опытом. Благородный погасший совсем не любил, когда ему предлагали помощь. Один из самых благородных воинов Трайхардеров Междуземья. Конечно, погасший пришел в первую очередь для того, чтобы повидаться со слепой вайфу, и немного с ее отцом. Но была и другая причина. Он должен был передать, что в ближайшее время собирался исследовать новую локацию, то есть новый регион. Пути исследования, фарм озерной Ливурнии Академии могло занять какое-то время, и это даже с учетом того, что благодаря местам скопления благодати он мог путешествовать фактически по всему Междуземью. Ему было главное самому добраться хотя бы раз до скопления, почувствовать его, запомнить и... А, в целом, Костя не видел смысла как-то акцентировать на этом внимание. Это же базовая механика 41, ничего необычного. Встреча с вайфу прошла для мужчины странно. Она нашлась в предоставленных ей покоях, играя на каком-то музыкальном инструменте. Услышав, что погасший пришел ее проведать, Ирина пришла в настоящий восторг. Константин. Для мужчины новая встреча с вайфу стала настоящим испытанием потяжелее взятия замка грозовой завесы. Милина, следовавшая за погасшим, с нехорошей улыбкой наблюдала, как до этого уверенный в себе и своих действиях мужчина терялся, не понимая, что и как отвечать девушке, которую он спас. Он не знал, что ей можно принести, не знал, что ей говорить, не знал, чего она хочет и чем увлекается. Несчастной слепой девушке приходилось брать все в свои руки, чтобы выдавить из терявшегося погасшего хоть что-то вразумительное. Она делилась с ним новостями, впечатлениями о замке, расспрашивала, как прошел его путь и не устал ли он в пути. Впрочем, справедливости ради, не то чтобы это было для воинов какой-то редкостью. Междуземье видело много подобных сцен и в будущем увидит еще больше. Надолго в замке погасший не задержался. «Мы были рады увидеть вас, господин погасший», — пожал руку Константина отец вайфу. «Пожалуйста, не забывайте навещать нас. Слугам замка важно видеть своего нового господина». Эдгар показал взглядом на слепую дочь, одними губами проговорив: «И моей дочери». Костя моргнул. Ирина сложила руки в молитвенном жесте, ласково улыбнувшись. «Я буду молиться за тебя, могучий воин». Костя уже думал было, как можно скорее сесть на призрачного скакуна и отправиться зачищать следующую локацию, но он силой себя остановил. Ему все еще нужно было кое-что сказать. «Если каким-то образом наткнешься на виноград Шабрири, не ешь его, поняла? Ни за что. Скажи мне, если наткнешься на него и как, это очень важно. Пообещай». Эдгар непонимающе почесал голову. Ирина удивленно приоткрыла рот, после чего послушно кивнула. «Обещаю». Довольный погасший забрался на потока, отправившись дальше в путь. Рядом с ним проявилась Милина. «Мне проследить за этим?» Костя удивленно повернул голову на Милину. Как бы быстро ни проносился по Междуземью поток, девушка без всяких проблем следовала за ними. У духовной формы существования были свои преимущества. «Спасибо, Милина». Фальшивая служанка кивнула. «Я не нашла пока красноволосую женщину в звездных пустошах, Константин. Я продолжу поиски». Больше ничего не сказав, Милина исчезла. Погасший, улыбнувшись, продолжил путь. Со своей служанкой пальцев он был точно уверен, что сможет везде успеть. Чародей Топс не знал, сколько скитался по озерной Ливурнии. Время в Междуземье текло очень медленно, дни сменялись неделями, недели, месяцами и годами. Кто-то оставался жить вопреки, кто-то умирал и обращался в самых разнообразных тварей, а кто-то, как Топс, жил мечтами, надеясь, что однажды и над ним поднимется солнце, освещая ему путь. В каком-то смысле, этот день настал. Топс любил после долгого пути отдыхать в заброшенных храмах, разбивая лагерь. В них, в отличие от внешнего мира, было удивительно спокойно. К счастью или сожалению, этот раз стал исключением. Услышав цокот копыт, бесталанный чародей, брошенный остальными на произвол судьбы, напрягся, схватив свой старенький посох. Пусть он и был скорее исследователем, нежели настоящим чародеем, выживать в одиночку в Междуземье как-то нужно было. Впрочем, Топ с порядком расслабился, увидев, что на его пути встретился самый обычный человек, а не какая-то тварь. Люди, конечно, иной раз были намного опаснее тварей, но с ними обычно можно было хотя бы как-то договориться. Последнему встречному лысому разбойнику он просто отдал все свои руны, после чего тот, полностью довольный, с миром его отпустил. Топс считал себя настоящим счастливчиком. Он уже думал, что его убьют. Единственное, что действительно выделяло проходимца, призрачный скакун, исчезнувший в тот самый момент, когда он с него спрыгнул. С другой стороны, чародей уже видел заклинателей духов, поэтому не слишком удивился этому, скорее восхитившись удобству, с которым он мог путешествовать по столь опасному месту. Ему главное было не называть Костю заклинателем духов, и тогда с ним точно все будет в порядке. «Ты из погасших?» – осторожно поинтересовался брошенный всеми чародей. Обычно лишь погасшие могли позволить себе путешествовать по таким местам в одиночку. Простой люд, не собираясь группами, не выживет здесь. Его случай, скорее исключение из правил. Костя, видя знакомого лысого чародея, немного удивившись, кивнул. В первую очередь он был сосредоточен на помощи вайфу, не слишком акцентируя внимание на остальных. Встреча с чародеем была случайностью. «Константин, можно просто Костя?» «Топс, чародей Топс», — облегченно вздохнул мужчина, понимая, что воин перед ним, предварительно, не настроен к нему негативно. Возможно, его даже не ограбит снова. С другой стороны, у него особо и нечего было взять, только его старенький посох, да ненужные никому свитки. Погасший подошел к костру, сев напротив него. Топс не имел ничего против. Он редко мог с кем-то пообщаться, что порой сводило брошенного чародея с ума. Нет, он уже давно сошел с ума, как и, наверное, все остальное междуземье. Просто остался до невозможного человечным и простодушным, что было намного более серьезным подвигом, чем сохранение собственного разума. Надежды чародея не оправдались. Погасший не спешил с ним заводить разговор. Он посидел с ним минуту, вторую, третью, десятую. Но вместо того, чтобы что-то говорить, странный мужчина просто сидел и смотрел на костер. Топс сконфуженно улыбнулся, понимая, что ему нужно было как-то брать ситуацию в свои руки. Не то чтобы он был в этом хорош. «Быть может, у тебя найдутся лишние руны?» Конечно, чародей знал, как это прозвучало, поэтому поспешно продолжил. «Я ведь, знаешь ли, изучал магию блестящих камней в Академии Раи Лукари. Я с радостью поделюсь с тобой знаниями. За небольшую сумму». Он знал, что сошел с ума, знал, что должен был подходить к разговору совсем иначе. Но Топс просто слишком долго ни с кем нормально не общался, давно забыв, как правильно строить диалоги. Руны ему нужны были для выживания, они могли помочь ему немного продлить его скитание. Константин на миг нахмурился, после чего вздохнул, соглашаясь. Несчастный казуал на его глазах чуть не взлетел от счастья. «Что ж», — вскочил посвежевший Топс, — «благословляю тебя, благословляю. Если тебе любопытно, я могу обучить тебя ча». «Нет», — Топс вздрогнул, он испугался. «Не того», — сколь жестко ответил погасший, — «а того, что он, получив руны, не мог никак отплатить столь щедрой душе». «Но как я тогда смогу отбла? Как ты потерял все свои руны? Этого будет достаточно». Чародей шокированно уставился на погасшего, чей лик мигом покрылся золотым светом богини. «Благородный погасший воин», — едва не всплакнул Топс. «Да, как пожелаешь». Конечно, Костя не рассчитывал на то, что услышит что-то интересное. Топс был одним из немногих положительных казуалов междуземья, поэтому он, в принципе, был не против протянуть ему руку помощи и просто так, особенно немного освоившись в междуземье и осознав происходящее. Но, как оказалось, у этого мира было странное чувство юмора. «Ты сказал, что этот разбойник назвался Лоскутиком», — нахмурился Константин. «Он был лысым и похож на идиота». Константин помнил, что первая встреча с Лоскутиком должна была произойти в Замогилье, но они так и не пересеклись, поэтому мужчина быстро забыл про него, сосредоточившись на самом главном, на вайфу. Очевидно, Лоскутик был слишком важной фигурой в Междуземье, чтобы Константин его пропустил. «Нет, не в Междуземье», — Константин прищурился, — «а в сердцах всех фанатов Souls-лайков в целом и From Software в частности. Настоящий хардкорщик не становился таковым, если его хотя бы раз не столкнул с обрыва лысый наглый разбойник 42. Для каждого юного Souls-лайкера это было чем-то вроде обязательного посвящения. Идеальное описание», — воскликнул удивленный Топс. «Лоскутик отвязанный, так он назвался. Ты тоже встречался с ним, Константин?» «Можно и так сказать», — поднялся мужчина. «Как давно это произошло? Ты случайно не знаешь, где он может быть?» Топс застыл, сходу поняв, к чему клонит погасший. «Это плохая затея, Константин. С ним целая банда разбойников, не нужно себя утруждать. Я уже благодарен тебе за всю оказанную помощь. Это личное», — покачал головой Константин. «Значит, ты знаешь, где он может быть?» «Честно говоря, я попытался за ними проследить, признался Топс, невесело улыбнувшись. Но потом передумал. «Я, знаешь ли, тусклый, у меня нет таланта к магии, ни малейшего». Видя, как приуныл Казуал, Константин достал из одного ему понятного места щит, протянув его удивленному чародею. «Магия для казуралов», — Топс отчеканил каждое слово Константин. «Если для тебя закрыт путь казуала, то это лишь значит, что для тебя остается путь труса Улслайкера». Топс широко открыл рот, сжав щит. Он понятия не имел, откуда погасший его достал, как и не понимал добрую половину слов безумца, но его слова звучали столь убедительно, столь уверенно, столь чисто и отважно, что неуверенный в себе чародей чувствовал, как проникается отвагой воина. «Но я люблю магию». Каждый истинный соулслайкер проходил через это, стало лицо Константина как никогда суровым. Топс увидел на лице мужчины глубокую печаль и стыд. «Все мы рано или поздно прикасаемся к богомерской магии, хотим попробовать сыграть за разные классы. Это наш общий грех, Топс». «Грех», промямлил чародей, сжав еще крепче щит. «Но я совсем не умею сражаться». Константин положил руку на плечо чародея. Его глаза загорелись пламенем солнца, бесконечной уверенностью и силой истинного трайхардера, смывшего свои грехи перекатами. «Все начинается с одного переката, Топс. Как бы тяжело ни было, помни, солнце всегда осветит тебе путь. Нужно лишь верить в себя и продолжать троить. А после, когда тебе повезет». Погрузившийся в философию истинного соулслайкера Константин встал напротив чародея, после чего показательно поднял руки к солнцу. Даже если его не было видно, даже если была ночь, солнце всегда оставалось на месте, закрытое от глаз тех, кто не хотел его видеть. «Восславь солнце!» Топс поднял голову вверх, чувствуя, как из его глаз пошли слезы. Он был тусклым, бесталанным магом. Как бы над ним ни смеялись, он всегда находил в себе силы продолжать исследовать то, что ему нравилось. Никто никогда не верил в него, но этот случайный воин, он вселил в него уверенность, вселил в него веру в то, что он был на что-то способен. Пусть чародей сомневался, что сможет проникнуться путем чистого воина, чародей осознал, что мыслил слишком узко. Раз он не мог стать настоящим чародеем, то мог попробовать обучиться владению мечом, стать воином-чародеем. Тогда, возможно, он сможет компенсировать свои недостатки. Его любовь к магии была слишком сильна, и все же он проникся словами воина, не мог не проникнуться. Костя, видя состояние Казуала, не зная про его внутренние переживания, опустил руки, довольно улыбнувшись. Порядком пришедший в себя мужчина начал вспоминать, что все они однажды сбивались с пути. Казуалов не нужно было осуждать, их нужно было просвещать и направлять. «Пойдем, я покажу тебе». Топс неуверенно кивнул. «Солнце». Он так давно его не видел. Провожая удаляющихся из храма мужчин, Мелина прищурилась. Конечно, она слушала их разговор от начала и до конца. Значит, он все-таки владеет магией. Фаната вайфу и истинного хардкорщика вскоре ждал новый раунд противостояния. Мелина отправилась за своим избранником, лишь только догадываясь, что за ними сейчас наблюдал Ринни. Лунная полубогиня, хотела того или нет, подняла взгляд на застланное туманом небо, протянув к нему кукольную руку. «Солнце тоже может указывать путь», та, с кем говорила Луна, восприняла слова мужчины намного серьезнее, чем Мелина. Ей нужно было подумать. Глава 14. Лоскутик был печально известным разбойником. Наверное, немного не так печально, как он хотел бы, но все же, в Междуземье про него многие слышали. Неудачник, идиот, посмешище, позор всех погасших. Чувство юмора у жителей Междуземья было сомнительным, по понятным причинам. Пусть Лоскутик периодически и доставлял проблемы, если он попадался кому-то достаточно сильному, например, случайному мимо проходящему погасшему, то, стоило ему слышать имя разбойника, как его отпускали. Конечно, иногда с мольбами, длительными и с его стороны, иногда, с пинками, уже со стороны погасших. Порой забирали имущество. Бывало, что приходилось сначала молить, затем благородно давать себя отпинать, чтобы искупить грехи, ну и затем чисто профилактически отдавать все награбленное. Но ведь главное, что он оставался жить и, более того, имел достаточную репутацию, чтобы сколотить целую банду. Банду тупых живых мертвецов, но какая, помяни их всех великая воля и королева Марика, разница. Лоскутик великодушно готов был принять в свою банду всех, кто готов был за него таскать награбленное, а взамен он обучает их своему этому как его там мастерству, Точно. То, что мертвые солдаты даже не имели разума, печально известного разбойника интересовало мало. У всех есть свои недостатки. Пещеры были неплохим местом для разбития временного лагеря. Этот случай исключением не стал. Пусть регион Озерной Ливурнии был не слишком обжитым, в нем все еще встречались путники, имеющие при себе руны. Конкуренции было немного вероятно, ее вообще особой не было, так что и сливки все доставались ему, лоскутику. Правда, в последнее время дела шли не очень хорошо, поэтому приходилось отправлять живых мертвецов на самую обычную охоту. Благо, что всякой живности было даже как-то слишком много. Пусть дела шли не очень хорошо, наверное, как и всегда, но он старался об этом не думать. В общем и целом разбойник был в приподнятом настроении. Наконец-то попался одинокий слабый чародей, согласившийся с его условиями. Он даже не узнал его, лоскутика отвязанного. Кто бы мог подумать, что маленьким ограблением он привлечет к себе внимание такого безумца. Хаэм, лысый разбойник развернулся в сторону выхода, услышав лязг меча. Сначала один, затем второй, третий. На входе он поставил мертвецов караулить округу. Пользы, конечно, от них в бою против настоящих тварей было не сказать чтобы много, но предупредить об опасности они могли, и этот случай исключением не стал. Что там уже происходит? Находящиеся с ним в пещере трупы солдат что-то нечленораздельно промычали. Один из них, точнее, самый умный, вот именно, подскочил лоскутик. Чего стоите? Бегом-бегом, защищайте меня, если со мной что-то случится, то кто вас обучит всем моим премудростям? Ключевое слово моим. Бегом-бегом. Мертвецы, один из которых что-то нечленораздельно промычал, возможно, устало, неспешно направились на выход, доставая мечи. Сам же лоскутик, как настоящий лидер, спрятался за их спинами в глубинах пещеры, наблюдая за всем со стороны. Нужно было подумать про запасной выход, проклял себя мысленно неудачливый разбойник, слишком поздно осознав свой просчет. Впрочем, в жизни лоскутика их было уже так много, что он быстро забыл про это. Звуки сражения длились совсем недолго. Не прошло и минуты, как в глубины пещеры пробрались два мужчины. Лоскутику хватило одного взгляда, чтобы узнать обоих. Точнее, одного чародея, которого он совсем недавно ограбил, и свою одежду на воине. «Ах ты, подлый воришка!» — мысленно закричал лоскутик. «Кто это вообще и как вещи оказались у него?» Перед глазами лоскутика возник образ улыбающегося торговца. Все быстро встало на свои места. Правда, крик разбойника оказался настолько мысленным, что странный воин тут же уставился в его сторону, из-за чего неудачливый разбойник моментально понял, что закричал, кажется, вслух. Сами напросились. Вышел из укрытия лоскутик, сжав в руках огромный щит и меч. Щит, конечно, был ему великоват, он его буквально едва таскал за собой, зато хорошо защищает. Свое здоровье лоскутик ценил намного больше. Топс, идя за Константином, сжал покрепче щит. Уже ожидая великую битву, он странно покосился на Константина, с тела которого пропала практически вся одежда, за исключением одной набедренной повязки. А, кажется, эта мысль синхронизировалась одновременно и у бесталанного чародея, и у неудачливого разбойника. Лоскутик, видя, что на него с мечом в руках быстро пошел практически полностью обнажившийся мужик, понял, что запахло жареным. «Стой!» — выбросил меч с щитом разбойник, подняв руки. «Стой, пожалуйста, стой, сдаюсь, поднимаю белый флаг и все такое, не подходи!» Последние слова он едва не провизжал, видя, что серьезно настроенный полуголый псих с мечом приблизился к нему как никогда близко. Константин, уже думая сделать перекат, странно покосился на лоскутика. Видя, что разбойник буквально упал перед ним на колени, продолжая держать руки поднятыми, мужчина почувствовал себя как-то даже неудобно. Каким-то образом он умудрился снять ему больше половины здоровья, не сделав ни единого взмаха мечом 43. Пусть мужчина от разбойника и не ожидал многого, это было уже за гранью добра и зла. Топс моргнул, увидев, что на странном погасшем вновь появилась одежда. Она сидела на нем настолько естественно, будто и не исчезала вовсе. Мне показалось, те же мысли возникли и у лоскутика, с ужасом уставившегося на безумца. Мимоходом неудачливый разбойник покосился в сторону выхода из пещеры, видя тела поверженных мертвецов. Ничего, может быть, потом опять поднимутся. Еще тупее они уже не станут. Видя, что безумец опустил меч точнее, он просто исчез из его рук, Лоскутик облегченно вздохнул. «Ну, наконец, до тебя дошло, я и не сомневался. Ты исключительно разумный человек, я хочу его пнуть», — признался неожиданно Топс, продолжая сжимать в руках щит. «Он, конечно, был хорошим человеком, но у всего были границы. Все хотят», — невозмутимо ответил Константин. «В этом его предназначение, эй!» — возмущенно воскликнул лысый разбойник, поднимаясь. Впрочем, лишь для того, чтобы опять чуть не согнуться, видя, как на него уставился безумец. «Ты ведь погасшая душа, как и я, а я обокрал твоего друга, да? Итак, раз такое дело, предлагаю начать все сначала. Кто старое помянет, тому глаз вон». Лоскутик улыбнулся настолько фальшиво, что Топсу захотелось пнуть разбойника еще больше. Разбойник, уже зная, что делать, незамедлительно передал удивленному чародею все руны, что у него забрал. «Жизнь намного дороже». «Доволен?» — спросил у Топса Костя. «Я не мог об этом и мечтать», — воскликнул неудачливый чародей. «Спасибо, Константин». Он уже готов был восславлять солнце. Костя кивнул. «Так я буду жить?» — между делом поинтересовался разбойник. «Пока да». Лоскутик тут же разогнулся, без всяких забот положив руку на плечо невозмутимого погасшего, словно они были старыми друзьями. Топс, видя со стороны происходящее, прикрыл глаза, чувствуя стыд за то, что этот идиот смог его ограбить. Милина, наблюдавшая за происходящим со стороны, решила выйти из пещеры подышать свежим воздухом. Впечатлений на сегодня ей уже хватает. Лоскутик, игнорируя специфическую атмосферу внутри пещеры, беззаботно заговорил. «Слова истинного мудрого мужа. За это я тебя и ценю», — похлопал Константина по плечу Лоскутик. «Я, Лоскутик, Лоскутик отвязанный, погасшая душа, как и ты, но только свободная. Я, можно сказать, кочевник». Лоскутик хмыкнул, гордый своим положением. Костя покосился на руку разбойника на своем плече, думая над тем, как просядет полоска ХП кочевника, если он лишится руки. Этими вопросами он начал задаваться только недавно. Видимо, что-то почувствовав, Лоскутик тут же убрал руку с плеча Кости. «Мы уходим», — осторожно поинтересовался Топс. «Мы только начали», — со все той же невозмутимостью ответил Константин, задумчиво уставившись на Лоскутика. «Ты доволен, но не я. Я же уже вернул руны», — воскликнул лысый разбойник, чувствуя какое-то нехорошее предчувствие. «Мы же уже успели стать друзьями. Когда?» — почесал лысину Топс. «Что, хочешь и остальной хлам забрать? Бери, он мне не ну». «Нет». Холодный голос Константина заставил вздрогнуть даже Топса. Погасший трайхардер времен первых дней появления в этом мире никогда бы на это не пошел, но нынешний мужчина слегка отличался от той версии себя. К тому же, его внутренний соулслайкер требовал мести, и одних многочисленных сбитых концентраций, вместе с лицом разбойника, здесь будет недостаточно. «Око за око, пинок за пинок. Ты поможешь мне», — медленно произнес мужчина, буквально переступая через себя. «Это не призыв, это не призыв, это не призыв». Умом он понимал, что никакого облегчения прохождения не будет, но уже сам факт применения столь казуальных слов сводил его внутреннего хардкорщика с ума. «Помощь?» — переспросил Лоскутик, широко улыбнувшись. «Конечно, дружище, всегда знал, что могу доверять тебе. Чем я могу тебе помочь?» «Охота на дракона», — буднично ответил мужчина. «Смарага, дракона блестящих камней». Топс едва не выронил щит, чувствуя, как взмокла от пота его лысина. «Лоскутик, если бы и сам не был лысым, посидел бы». «Охота на дракона?» Два лысых мужчины переглянулись, с ужасом уставившись на безумца. Константин повернул голову на сделавшего шаг назад Топса. «Ты пойдешь с нами, Топс». Дышавшая свежим воздухом Милина, принимая духовные солнечные ванны, удивленно покосилась на пещеру, из которой донесся какой-то странный вскрик. Всего на секунду девушка, посчитав, что ей показалось, вновь обратила свой взор на просачивающееся сквозь туман светило, думая про свое предназначение. Правда, ей пришлось отвлечься, когда ее избранник вышел из пещеры, таща на спине бессознательное тело разбойника. За ним, сжимая щит, медленно вышел вспотевший чародей. Милина проводила взглядом удаляющихся мужчин. Что там уже произошло? Конечно, вскоре она все узнала. Нет, с этим пора заканчивать. Определенно пора заканчивать. Я давно мечтал стать честным торговцем. Время пришло. Пришло, черт возьми. Лысый разбойник часто возвращался к этой мысли. Каждый раз выбирался из передряг относительно безболезненно, ну, или болезненно, но не смертельно, из-за чего вновь и вновь принимался за старое. Но этот случай стал другим. Проклятие, в такую передрягу его жизнь еще не заносила. Чертов псих. Лоскутик покосился на сжимающего щит чародея, что, должно быть, уже 100 раз успел пожалеть о том, что пожаловался на него знакомому безумцу. Так ему и надо, будет знать, как подставлять его, лоскутика отвязанного. Разбойник, сглотнув, перевел взгляд вниз. Безумец заставил их забраться на скалу, под которой спал дракон. Несмотря на то, что скала была небольшой и лететь в случае чего вниз было недолго, особенно для погасшего, чье тело, все же, было сильнее простого человека, но при этом была маленькая, малюсенькая проблема. Лететь вниз на дракона, гигантскую ящерицу размером с эту самую скалу, покрытую блестящими камнями и чешуей, которую не возьмет ни один обычный лук или меч. Магия. Она не возьмет его, пробормотал перепуганно Топс, вцепившись в щит так, будто он мог его защитить от дракона. Лоскутик чертыхнулся. Вот именно. Это же, помяни их всех, великая воля и королева Марика Вечная, магический дракон. Конечно же, у него будет резист к ней. Эй, Константин, или как тебя там, мой дорогой друг, совсем уж перекосила улыбку лоскутика. Может, мы просто подождем, пока он улетит на охоту, найдем нужный тебе хла. Неудачливый разбойник и еще менее удачливый погасший резко оборвал себя, встретившись взглядом с неудачливым чародеем, в глазах которых он увидел само воплощение бездны. «Еще раз назовешь волшебный ключ от Академии хламом, и я превращу тебя в марионетку, ты меня понял, разбойник?» Лысый добродушный чародей настолько изменился, что несчастный лоскутик едва не застонал. Конечно, он слышал про то, какими ненормальными были чародеи в той злосчастной академии, но он наивно поверил, что первый попавшийся неудачник, которого он впервые за очень долгое время удачно ограбил, окажется нормальным. Его окружали одни психи. Иногда ему кажется, что он самый нормальный человек в Междуземье. Константин, все это время молча разглядывающий дракона, сурово кивнул.